Ваше Преосвященство, Досточтимый Владыка Пантелеймон, дорогие отцы, братья и сестры, радуюсь возможности совершить божественную службу на первой седмице Великого Поста здесь, в Свято-Дмитриевском храме, в общине сестер Милосердия, в общине, где так много детей, учащихся церковной средней школы, в общине, которая совершает дела милосердия в городе Москве, может быть, более, чем любой другой московский приход. Мы завершаем первую седмицу Великого Поста, и завершаем чтение на этой седмице великой молитвой преподобного Ефрема Сирина «Господи и Владыка живота моего». Там, где святой своими богодухновенными словами призывает нас просить у Бога милости, просить у Бога дара, мы вспоминаем о любви. Дух любви даруй мне рабу твоему. Слово «любовь» так часто употребляется в обиходе и в таких разных контекстах, что у современного человека не существует ясного понимания, что означает это слово. Как и многое святое, силой дьявольской в человеческой жизни и это слово, и это понятие оскверняется и разрушается. Но от этого само это понятие и это явление не становится менее значимым для человека. Апостол Иоанн Богослов говорит нам о том, что Бог есть любовь, и пребывающий в любви в Боге пребывает, и Бог пребывает в нем. И это исчерпывающее определение любви. Но от нас сокрыта тайна божественной жизни. И потому, если бы только эти слова были, они непременно давали бы нам возможность прикоснуться к величайшей божественной тайне, но оставалось бы многое непонятно. Господь же изволил открыть нам нечто большее о своей жизни. И именно это откровение Бога о самом себе дает нам полноту понимания того, что есть любовь. Господь посылает Сына Своего Единородного, чтобы Он принес Себя в жертву за грехи людей. Посылает не потому, что Бог должен был это сделать. Посылает не потому, что это было целесообразно. Посылает не потому, что через это восполняется некая утрата логики исторического бытия рода человеческого. А посылает только потому, что Он любит свое творение. И именно через Господа Иисуса Христа мы узнаем о том, что любовь есть жертва. Но узнаем еще нечто очень важное. Бог открывает нам себя как единого по существу, но троичного в лицах. Мы верим в Святую Троицу, внутренним законом жизни которой является любовь, которая соединяет три лица единой природой. Это абсолютное, ничем не помрачаемое и неразделяемое единство. И потому можем говорить о том, что любовь – это единство. Единство лиц Святой Троицы достигается через внутреннее общение. И потому мы можем также говорить, что любовь – это то единство, которое достигается через общение людей. Итак, любовь – это жертва, это общение и это единство. Богу было угодно эти возвышенные, божественные догматы явить в человеческой жизни. И через искупительные заслуги Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа, Он воссоздает образ божественной любви в земной человеческой жизни. Он создает церковь, общину своих последователей, которые через общение с Ним, Богом, и друг с другом достигают единства. Это единство обретаем мы тогда, когда все вместе совершаем таинство тела и крови Спасителя, когда причащаемся святых Христовых тайн, мы становимся единым телом, мы становимся общиной, живущей, существующей по образу Божьему. Но в исторической жизни, в реальной жизни все не так просто. Там, где действует Святой Дух, и где разрозненные люди, такие действительно различные, и по положению своему, и по национальности, и по возрасту, и по культуре, и по языку, становятся едины по образу Святой Троицы, там одновременно действует и грех. И потому церковь, пребывающая на земле, с одной стороны воплощает и выражает это единство по образу Святой Троицы, а с другой стороны в реальной жизни очень часто у людей, крещенных и являющихся членами церкви, не хватает сил вне таинства церкви, вне Святой Евхаристии, а там, за пределами храма, где начинается это, исполненное треволнений и конфликтов жизнь, осуществлять и являть миру это единство. Для того, чтобы мы были способны обретенное нами единство друг с другом и с Богом в таинстве Святой Евхаристии реально осуществлять в жизни мира сего, должны вспомнить еще и о том, что любовь есть жертва. И вот если мы окажемся способными отдавать частицу самого себя, жертвовать своим временем, своим вниманием, своей любовью, своими средствами, жертвовать тем, кто в этом нуждается, то мы будем жить и там, за пределами храма, по закону любви. То, что происходит в этой общине, очень важно, потому что здесь существует школа сестер милосердия. Здесь учащиеся этой школы учатся тому, что означает отдать частицу своего сердца другим, разделить с другими свою жизнь, пожертвовать от себя нечто, что и самим нужно, помнить мы должны. И в первую, может быть, очередь те, кто берет на себя великую ответственность служения милосердию, что через эту жертву, что несем мы людям, Бог дарует нам свою любовь. Милосердие есть школа любви. И когда современный мир, современное общество в неудумении вопрошает самого себя, но почему же в наш просвещенный век, когда все люди образованы, когда наука достигла таких высот, именно в этот век, свидетельствующий о человеческой силе, так много страданий, преступлений, семейных трагедий, человеческого горя. Не нужно быть никаким философом, чтобы, сопрягая одно с другим, сказать, что ни образование, ни сила, ни мощь, ни власть, ни деньги, ни все то, что так желанно современному человеку, не способно дать людям любовь, не способна дать им счастье. И как бы, может быть, немодным был бы тот образ жизни, который практикуете вы в своей общине, как бы, может быть, кто-то скептически не смотрел на вас, не разделяя ваших идеалов, помните, что через жертву, которую вы приносите Богу, вам даруется великая, благодатная сила любви. Именно эта сила поможет вам в жизни. Она поможет вам создать и сохранить ваши семьи. А если кто-то останется одиноким, оно поможет избежать чувства уныния, сознания некой своей никчемности и всегда обратит ваше внимание на то дело, которое очень важно. И этим делом, конечно, будет дело милосердия. Господи и Владыка живота моего, Дух любви, даруй мне рабу Твоему. Будем просить Господа, чтобы Он укрепил наши силы и способности воспринять сей великий дар, в котором содержится частица божественной жизни, и через этот дар сердцем и умом почувствовать и принять Бога, который есть любовь. Аминь. Хотел бы сердечно поблагодарить вас, Владыка Пантелеимон, руководителей и сестричества, и школы милосердия, и школы средней нашей православной, за труды, которые вы здесь несете. Я очень люблю великопостные службы, особенно службы первой седмицы, и в каком-то смысле немного рисковал, отправляясь к вам, не зная, что здесь я встречу. А встретил здесь замечательное богослужение. Всех благодарю, кто участвовал в нем, и особенно благодарю всех тех, кто горячо молился Господу. Храни вас всех, Господь.